Сходя на борт, Свен оступился и чуть было не уронил в воду свой драгоценный аккордеон. Только длинная рука Макса спасла инструмент от гибели в пучине. Ну вот мы все перебрались на катер. Бензину оттолкнули от берега, мотор заработал, и мы поплыли. В жемчужно-белесом утреннем мареве город казался игрушечным городком, построенным из разборных кубиков. Фасады высоких, старинных, понемногу осыпающихся венецианских домов, окрашенных в бледные тона кремового, коричневого, белого и розового, как цикламен цвета, затушевывались маревом и казались смазанными, как на рисунке, пастелью. «Жизнь на океанской волне», — патетически произнес Кролевский, дыхая теплый, неподвижный воздух. «Вот то, что надо!» «Хотя море кажется таким спокойным, — заметил Теодор, — на нем, я полагаю, есть легкое, почти неощутимое волнение». «Какая чепуха, Теодор! — сказал Ларри. — На такое море положишь ватерпас, и пузырек не шелохнется». «Мутер чувствует себя удобно?» — любовно осведомился Макс у мамы. «О да, милый, спасибо. Вполне удобно», — ответила она. «Но я немножко обеспокоена. Я не уверена, положил ли Спиро чеснок». «Не беспокойтесь, миссис Даррелл», — сказал Спиро, услышавший ее слова. «Я положил все, что вы мне велели». Свен с великим тщанием, осмотрев аккордеон, дабы убедиться, не поврежден ли он, перекинул ремень через плечо и в порядке эксперимента пробежал пальцами по клавишам. «Душещипательную матросскую песню, вот что нам надо», — сказал Дональд. «Ее хо-хо и бутылка рому». Я ушел от всех и, пройдя на нос бензины, улегся там и стал смотреть, как катер разрезает синюю стеклянную поверхность моря. Время от времени перед нами взлетали стайки летучих рыб, переливаясь синими и серебристо-лунными красками на солнце. Они вырывались из воды и низко летели над морем, подобно летним ласточкам, охотящимся за насекомыми над синей лужайкой. К 8 утра мы доплыли до места назначения, пляжа длиной в полмили у подножия Пондократера. Оливковые рощи подходили тут к самому морю, отделенные от него лишь широкой полосой гальки. Когда мы приблизились к берегу, мотор выключили, и катер тихонько дрейфовал по инерции. Теперь, когда машина молчала, стал слышен стрекот цикад, гостеприимно приглашающих нас на сушу. Бензина с тяжким вздохом впечатала свой нос на камешки в мелководье. Ее владелец, гибкий смуглый парень, прошел от машины на нос, спрыгнул с якорем в воду и прочно закрепил его за камни. Затем он нагромоздил кучу ящиков вдоль носа бензины, построив некое подобие шаткой лестницы, и мама с Марго в сопровождении Кролевского сошли по ней на сушу. Кролевский изящно кланялся каждой, когда та ступала на гальку, но несколько смазал эффект, по неосторожности отступив назад в воду на глубину 6 дюймов и тем непоправимо загубив тщательно отглаженную складку своих элегантных брюк. Наконец мы перебрались на берег со всем своим хозяйством и, беспорядочно побросав его в тени олив, так что это напоминало имущество, спасенное с потерпевшего крушения и поглощенного морской пучиной корабля, направились вверх по Косогору к вилле Ставродакиса. Вилла, представлявшая собой большое квадратное здание блекло-красного цвета с зелеными ставнями, была построена с таким расчетом, чтобы нижний этаж служил вместительным погребом. Вверх по подъездной аллее к вилле с гибкой кошачьей грацией тянулись вереницы девушек-крестьянок с корзинами винограда на головах. Ставродакис, минуя их, выбежал нам навстречу. Как любезно с вашей стороны!